литератор. Сначала литератор сочинял посредственные клеветнические стихи. Потом он своевременно осознал и исправился, и стал писать правдивые, талантливые, высокохудожественные сочинения. После снятия старого заведующего литератор опубликовал «Исповедь подлинного художника», ставшую манифестом ибанских прозаиков нового времени. Все ошибались понемногу, когда-нибудь и как-нибудь. И даже я с большой дороги мог не на ту тропу свернуть. Но основательно проверен, отныне равный среди нас, я воспевать, как все намерен, роль личности. Тьфу, извиняюсь, масс. Получив крупный гонорар, литератор добился задания на государственный счет объехать все страны и рассказать подлинную правду. На днях он вернулся и тут же обзвонил всех знакомых и незнакомых, позвонил и Мазиле. «Старик», — сказал он, — «жажду тебя видеть. Мне нужно с тобой посоветоваться по одному очень важному для меня делу». Мазила сказал: «Приезжай», и литератор появился в мастерской в сопровождении двух девиц, трех баб и четырех женщин. «Привет, старик», — сказал он, и трижды обнюхал Мазилу. «Рад тебя видеть. Ты прекрасно сохранился. Ну, как тут?» «Ты, конечно, слышал. Я только что оттуда. Живут сволочи. Барахла сколько угодно. Вот, взгляни на меня. Ну, как? То-то. И стоит все это гроши. Смотри любые фильмы. Пиши, что хочешь. Не то, что тут, брат, не развернешься. Там ходят слухи, что ты уезжаешь. Давно пора. Там тебя ждут. Покажи, что новенького сделал». Литератор бегло скользнул взглядом по работам Мазилы, зевнул и сказал, что он там всего такого насмотрелся по горло. «Не понимаю, — говорил он, — чего наше начальство боится, как бы мы дров не наломали. Мы ведь все бездарные, и ты тоже. Не обижайся, это я любя. А бездарность всегда за. Поломается немного, но рано или поздно будет за. Настоящий же талант ни за, ни против. Ему просто наплевать на их игрушки. У него свое никому не нужное дело. К тому же, что тут творилось, когда я опубликовал поэму о долге? Эта банда посредственности готова была разорвать меня в клочья от черной зависти. С трудом добился выдвижения ее на премию. Не дадут, подонки. Извини, старик, я больше не могу тебе уделить времени, дела». И забыв в мастерской последний номер журнала, литератор испарился вместе с девицами, бабами и женщинами. «Как ты думаешь, — спросил Мазила у клеветника, когда литератор исчез, — зачем он тут появился?» «Ты сам знаешь, зачем, — сказал клеветник, — но если тебе нужна научная классификация, изволь. Во-первых, лично сказать тебе и всем, кто может оказаться в мастерской, что он был там, и показать вывезенное тряпье. Во-вторых, напомнить тебе, что он имеет успех. В-третьих, намекнуть тебе на то, что кое-кто не будет возражать, если ты уберешься отсюда. Наконец, дать тебе и всем присутствующим знать о том, что в последнем номере журнала напечатана большая статья за подписью «Мыслителя» с анализом философского смысла и социальной значимости его поэмы о долге. Поэма о долге наделала много шума во всех кругах и сферах и выдвинула литератора в число талантливейших мыслителей Банска и его окрестностей. В окончательном варианте, как известно, поэма была опубликована в двух частях в таком виде. Первая часть: «Я кучею горжусь, в которой по уши сижу». Вторая часть: «И зад руководящий преданно лежу». Ходили противоречивые слухи о том, что были другие варианты поэмы, что цензура их отвергла, что напечатали ее с большими купюрами и лишь под давлением широкой общественности сверху и справа смелая статья мыслителя положила кривотолком конец.